«Вот оно! Демоническая печать!» Не раздумывая, Арк использовал навык. Яркая вспышка света из руки Арка выстрелила в грудь Хроматина, и тогда черная душа была силой выточена на свет. «Отлично! Радон, дай какой-нибудь предмет!» Открыв пасть, Радон выплюнул доспехи. Арк немедленно направил душу Хроматина в доспехи, однако прежде чем он успел вздохнуть с облегчением, доспехи вдруг рассыпались, а душа выскочила наружу. Неужели она все еще теплилась и пыталась вернуться в тело Хроматина? «Какого чёрта? Демоническая печать!» Арк снова поспешно использовал навык и снова схватил душу дракона. И в этот момент он понял, что забыл об этой серьезной проблеме. «Проклятие!» Арк совсем забыл об условиях успешного применения демонической печати. Для того, чтобы этот навык имел 80-90% на успех, уровень предмета должен соответствовать уровню монстра. Другими словами, ему нужно было снаряжение 500 уровня, чтобы правильно запечатать туда душу Хроматина. Однако в настоящее время у Арка были предметы только 300-400 уровней. Это означало, что вероятность успеха была почти нулевой. «У меня еще есть адские наплечные лезвия». Это были наплечники, которые он получил от Магуры. У них было ограничение — 450 уровень, поэтому Арк пока не мог их носить. Разница была в 50 уровней, и, соответственно, вероятность успеха составляла всего 50%. А ведь эти наплечники были уникальным предметом, то есть если запечатать в них душу Хроматина, то разве это не будет означать, что впоследствии их нельзя будет починить? К тому же, если печать не сработает, он даже не хотел представлять результат. Хотя, с другой стороны, если душа дракона вернется в тело, то я не смогу поймать ее снова. И если душа, вынутая с помощью демонической печати, вернется в тело, то монстр живет, восстановив свое здоровье до 30-50%. А ведь воинам даже с зональными навыками с таким трудом удалось снизить его здоровье с отметки в 20%. Поэтому если Хроматин восстановится до 30-50%, то вряд ли люди смогут одолеть его, ведь навыков зонального эффекта больше не будет. Кроме того, с начала боя прошло 30 минут. Я должен закончить битву с Хроматином сейчас, иначе Алан успеет вернуться с подземной базы. Арк был подавлен. Действие демонической печати закончится через 1 минуту. Перед Арком возникло предупреждение. Черт! Я не могу позволить душе вернуться в свое тело. Должен быть какой-то способ, даже если вероятность успеха всего 1%. Радон, дай мне все снаряжение до 400 уровня! Змей открыл рот и выплюнул все соответствующие предметы. Арк снова начал засовывать душу дракона в высокоуровневое снаряжение, но... Пух, пух, пух! Предметы от 230 до 350 уровней просто взрывались, и с каждой неудачей Арк был все ближе к истерике. Однако будет еще хуже, если он позволит душе Хроматина вернуться в тело. Соответственно, у Арка просто не было выбора, поэтому, закрыв глаза, он продолжал пытаться запечатать душу в случайные предметы. Тем не менее, с каждой неудачей он чувствовал, что душа Хроматина становится только сильней. Отчаянно открыв глаза, Арк посмотрел вниз, чтобы убедиться, что еще осталось снаряжение. Но когда он увидел что-то странное, то немного смутился. «А? Что за ерунда? Это душа?» Душа дракона находилась рядом с мечом, который был воткнут в землю, однако это был не обычный меч, а пила-меч, который Арк сам воткнул в землю после того, как умер Андал. Что произойдет, если пила-меч тоже взорвется? Разве этот меч не был трансформацией Розака? Более того, Арк просто был обеспокоен тем фактом, что к Розаку можно было применить демоническую печать. Ведь при ее использовании мощь предметов увеличивалась в разы, в то время как прочность сильно снижалась, из-за чего она практически не поддавалась восстановлению. Если подобное произойдет с Розаком, то что делать? О боже, что это за ситуация? Сильно побледневший Арк отчаянно смотрел на пила-меч. Однако времени уже не оставалось. Душа Хроматина больше не могла удерживаться и вот-вот должна была вернуться в свое тело. Поэтому Арку ничего не оставалось, кроме как направить душу в пила-меч. Звяк. В этот момент со звоном на поверхности меча начали появляться разрастающиеся трещины. Через некоторое время меч должен разрушиться? «А, нет! Невероятно! В самом деле...» Безжизненным голосом бессвязно забормотал Арк, смотревший на разбитые осколки меча. Пила-меч на самом деле разрушился. Это ведь означает, что запечатывание Хроматина вновь потерпело неудачу, а одновременно с этим исчез Розак. Эта мысль доводила Арка до паники, однако в следующий момент прямо перед ним произошло что-то необъяснимое. Разбросанные осколки меча полетели обратно, собираясь вместе, как будто время перемотали назад, и меч сформировался заново. Но это был уже не предыдущий пиломеч. Если до этого он был одноручным мечом, то сейчас превратился в огромный двуручный меч. 30 сантиметров в ширину и 150 сантиметров в длину. Что за чертовщина? Этот меч... Что с ним случилось? Арк ошеломленно смотрел на новый меч. «Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился!» И пока он бессмысленно смотрел на новый меч, перед ним возник ряд сообщений. Он поднял сразу 7 уровней, и как только это произошло, тело хроматина мгновенно рассыпалось, оставив после себя только лишь часть позвоночника. Копье хроматина уникальное. Тип оружия — двуручное копье. Урон — от 45 до 55. Прочность 53 из 120. Вес 60. Ограничение — уровень 450. Копье из позвоночника дракона хроматина. Поскольку дракон является материалом высшего класса, то это копье легче и прочнее по сравнению с обычными, а так как оно сделано из костей хроматина, то оно, как пропитанное его силой, может использовать атаку костяными шипами. Это прекрасное оружие для рыцаря. Уникальное копье! Очевидно, оно имело очень высокую ценность, но у орка не было времени разглядывать его способности. «Радун, проглоти копье!» Дал он команду своему питомцу, после чего побежал к новосформировавшемуся мечу. Он хотел проверить, что с ним случилось, и потому сразу же схватился за рукоять. Следом за этим перед ним возникло информационное окно, сопровождавшееся каким-то странным и хитрым смехом. «Ваш питомец Розак успешно поглотил душу хроматина. Дракон-хроматин, который превратился в душу, был ослаблен, и потому был успешно поглощен физическим телом, которое, в свою очередь, также преобразилось. Розак впитал душу мастера смерти на несколько уровней выше себя и тем самым эволюционировал до высшего ранга «Лорд Смерти». Благодаря этому духовному пробуждению Розак был переименован. Его новое имя — Пуритал. Эволюция? Он развился? Арк все с тем же ошеломленным лицом смотрел на сообщение. Хоть он и был смущен этим, вскоре смог понять большую часть произошедшего. Хроматин — это не живой дракон, который является самым сильным среди нежити. Тогда, если бы Ракар также впитал душу сильнейшего монстра, который был предварительно ослаблен, то неужели он бы тоже эволюционировал? Если подумать, то получается, что важнейшей частью эволюции Розака до Лорда Смерти стало получение скелета дракона. Ракар также в свое время поглотил кровь каракула и смог превратиться в высокорангового вампира. Другими словами, эволюция включает в себя поглощение монстра с теми же свойствами. Глаза Арка заблестели от предвкушения. То, что он считал провалом демонической печати, на самом деле обернулось эволюцией питомца. Оригинальные особенности Розака также были изменены. Точно так же, как изменился меч, Пуритал выглядел иначе. Поверхность его костей была украшена вырезанными узорами, похожими на драконью чешую, в то время как из суставов, локтей, плеч и коленей теперь торчали острые мощные костяные шипы, похожие на рога. Когда Пуритал трансформировался в скелета, перед Арком снова появилось информационное окно. Пуритал! Скелет, который после поглощения дракона нежити превратился в высокопоставленного Лорда Смерти. Лорд Смерти — это рыцарь, гордящийся своими военными свершениями и являющийся мечом и щитом своего мастера. Таким образом, его навыки сосредоточены на повышении способности своего мастера. Имя Пуритал. Раса демон. Мировоззрение темный. Ранг средний класс. Здоровье 5720 плюс 500. Лояльность 1589 плюс 100. Сила 712 плюс 50. Ловкость 256 плюс 30. Выносливость 753 плюс 500. Мудрость 74 плюс 20. Интеллект 78 плюс 30. Удача 89 плюс 20. Урон костяного меча увеличен на 15, прочность на 100, а дальность атаки на 5 метров. Вы изучили навык «Одеваемая броня». Вы изучили навык «Взрыв крюка». «Одеваемая броня» — начальный, особый, расовый. Пуритал способен превращать свое тело в доспехи для мастера. При активации навыка мастер получает 30% здоровья, защиты и атаки Пуритала. Однако, если увеличенное здоровье будет истрачено, то навык автоматически отменится, и впоследствии питомец не сможет быть вызван в течение 24 часов. Взрыв крюка. Начальный, особо расовый. Когда мастер одет в броню Пуритала, все шипы и крюки на суставах доспехов получают способность цепляться за врага и взрываться. Каждый взрыв наносит от 50 до 100 урона, которые преобразовываются в здоровье мастера. «Одеваемая броня?» Арк с большим удивлением смотрел на информационное окно. Пуритал, как и Розак, может превращаться в меч, однако теперь он также получил способность превращаться в броню. Но трансформация в меч полностью отличалась от преобразования в доспех, ведь кроме получения дополнительной брони, такой доспех добавлял 30% здоровья, защиты и атаки Пуритала, который в настоящее время был где-то на 300 уровне. Поэтому 30% бонус был эквивалентен увеличению способности примерно на 90 уровней. Я хотел бы изучить это более подробно. Арк мог проверить информацию о навыках своих питомцев в любое время. Как-никак, тот уже благополучно эволюционировал, поэтому он мог оставить это на потом. Ведь сейчас, когда Хроматин был побежден, им нужно очень быстро уничтожить лес черных обелисков. Прошло 40 минут с начала битвы с Хроматином, а вместе с побегом из каньона и все 55. Алан, скорее всего, уже выбрался из подземной базы и сейчас направляется сюда. Наше здоровье и мана уже низкие из-за сражения с Хроматином, так что мы не сможем противиться группе Алана. Я должен уничтожить обелиски и как можно быстрее бежать в Шангрила. Арк оценил время и быстро скомандовал отряду. «Немедленно установите звездные бомбы!» И через 10 минут с грохотом установленные бомбы взорвались, из-за чего по черным обелискам быстро разошлись трещины и вскоре они рассыпались в мелкий песок. Да, сейчас были уничтожены все 50 обелисков, поэтому теперь монстры из крепости Пабион больше не смогут восстановиться. Наконец-то Арк завершил свою миссию. Экспедиционной армии Шуденберга осталось только захватить крепость. «Рокард, лети в штаб и доложи им, что операция успешно завершена. Быстро!» «Да!» Рокард отдал честь и полетел кратчайшим путем к войскам королевства Шуденберг. Но для Арка все еще не закончилось. «Вормер, поторопись!» «Да, да, понимаю!» Отозвался изобретатель, устремляясь к остаткам обелисков. Быстро достав свой чудо-аппарат, преобразователь магии, он начал собирать магическую энергию. По мере этого процесса батарея горела все ярче и ярче. Вормер все еще собирал МГ, когда Арк окликнул Шамбала. «Арк, они здесь!» Арк моментально напрягся и повернулся к проходу, через который они пришли. Тысячи монстров выходили оттуда, и возглавлял их черный рыцарь.